Глава вторая. Вечер обещал быть очень информативным, потому что Ревн наконец закончил исследовать мой магический резерв. Основной, тот, что расположен у всех магов в центре груди. «Как долго!» – пробормотала я, потому что это исследование заняло у нас почти неделю. Можно было бы и раньше управиться. Да только бывали дни, когда сил не было ни у меня, ни у наставников. Сушка саманных кирпичей в невероятном количестве, постройка лодок, охота, а после заготовки мяса на зиму. Еще парни ходили в темный лес к соленым озерам, за солью, которая была необходима для многих вещей, не только для сохранности мяса. А коптить арчанки умели и без моих наставлений. Зато вот рыбу ловить не могли. Тут уж пришлось мне включить фантазию и призвать на помощь дядьку Анса, который, поглядывая на мои корявые рисунки, смог все же смастерить вполне годные для ловли рыбы мордушки. Их люди установили в маленьких заводях, кои присутствовали на берегах Сальваны в небольшом количестве. Я еще думала, а не предложить ли им смастерить удочки. Но потом отодвинула эти мысли. Свободных рук катастрофически не хватало. И пока смешанная группа из людей и нелюдей гостила в нашем поселении, мы вовсю пользовались их услугами. Совершенно бесплатно. Гутрун брала с собой Дегни и пару орков в охрану и до вечера ходила по лесам в поисках лечебных трав. Кэрри ухаживала за звездочкой и помогала по мелочи. Стейн и Торн чинили плоты, а люди под предводительством Инга, оказывается, смыслили в лодках и уже приготовили каркас для одной большой и вместительной. В общем, все были при деле. Прохлаждаться никто не смел. Хорошая компания у нас все же подобралась. Жаль только, что очень скоро они уйдут навстречу торговому каравану. Возможно, я напрошусь их проводить, чтобы посмотреть на брод и на других жителей этого мира. Интересно же. «Все, можешь вставать!» Раздался усталый голос эльфа. Рядом с ним сидел еще один платиновый блондин, показавшийся мне когда-то несколько легкомысленным. «Что могу сказать? Я не мастер по измерению размера центрального средоточия. Ну как уж вышло. Итак», — вздохнул он, помассировав виски, — «источник величиной с два моих кулака». Стало вдруг очень тихо. «Что?» — вылупилась я на него, потом перевела взор на Коли, что сидел напротив эльфов. «Чего такие взгляды? Это плохо?» «Нет», — покачал головой Ревн. «Наоборот, это очень хорошо. Особенно если взять в расчет, что ты не так давно пробудила силы. Твой резервуар крупный. Как тебе уже известно, его размер напрямую связан с возможностью воздействовать на внешнюю среду. То есть чем он резерв шире, тем больше магической энергии. Иными словами, маны ты способна обработать и выпустить». «Да, я это знаю», – кивнула я. «Вы упоминали как-то». «Мы ведь не профессоры. Подходим к обучению в попыхах и бессистемно. Сами вчерашние студенты». Левый уголок губ Коли чуть приподнялся, обозначая улыбку. «Твоя основная направленность – земля, но есть дополнительная. И вот она уже присутствует не у всех одаренных», – продолжил Ревн. «И вот эта вторая сила у тебя от чего-то уже активна. Обычно маги тратят минимум полгода на раскачку второго дара». «Моя связана с водой, она слушается меня», — откинувшись на полуразрушенную стену, сказал гном. «Моя похожа?» «На шаманскую, как у орков-шаманов», — перебила его я. «Ты ведь духов видишь?» «Да, и они меня не трогают, но не слушаются. А точнее, в основном не слушаются», — хмыкнул остроухий. «А у Аруны что?» — подал голос второй эльф по имени Луин. «А это пусть она нам сама скажет!» Прищурившись, хитро посмотрел на меня Ревн. «Когда ты сильно волновалась или злилась, ничего необычного не происходило?» Я задумалась, вспоминая. «Когда маме грозила опасность, я очень злилась. Тогда перед глазами все потемнело, в голове шумело, земля начинала подрагивать и... Ой!» Я резко выпрямилась, изумленно глядя на собеседников. «Ветер поднимал пыль с земли! Неужели?» «Да!» — довольно кивнул Ревн. «У тебя еще есть немного сил управлять воздухом!» «О как!» — хмыкнула я, довольная как слон. «Ну вот смотри», — вместо эльфа заговорил Коли. «Я могу иссушать землю, выгоняя из нее лишнюю влагу, и сделать так, чтобы дождь стекал по тем же твоим кирпичам и не впитывался в него». «Я ведь тоже так могу», — улыбнулась я. «Нет, не можешь», — покачал головой гном. Поднялся, прошел к еще необработанным его магией будущим кирпичам, взял один в руки и подал мне. «Попробуй его высушить, убрав воду, не используя воздух», — добавил он с таинственным прищуром. «Еще бы уметь этот воздух вызывать», — подумалось мне. Взяв в руки еще влажный кирпич, приступила к решению поставленной передо мной задачки. Но сколько я ни силилась, так ничего сделать и не смогла, только кирпич поломала, пытаясь выжать его как тряпку. Иными способами выгнать влагу не получалось. «Да что же это такое?» Раздраженно, негодующе воскликнула я, со злостью откидывая бесполезный комок грязи. «Я пыталась расширить землю, сжать, но ничего не вышло. То есть немного жидкости ушло, но не полностью. Если бы меня не было, то солнце сделало бы всю работу. Твой саманный кирпичик через несколько лет пойдет трещинами из-за непогоды, и тогда тебе бы пришлось обмазать его глиной снова или покрыть поверхность чем-то еще. А с моей помощью ваши постройки простоят очень и очень долго. Я ведь и готовые дома обрабатываю, чтобы наверняка». «Так, скальдюха!» Искренне поблагодарила его я и прижала руку к груди, чуть склонив голову. «Ребята, вы не представляете, как много делаете для меня и моей семьи!» «От чистого сердца! Наша благодарность за спасение не знает границ!» Точно так же все трое прижали руки к груди и кивнули мне. «Получается!» Резюмировала я, обняв колени и прижав их к себе. «Что чем больше магический резерв, тем больше я могу делать?» «Да». «А есть те, у кого маг-резерв с горошину?» Полюбопытствовала я. «Конечно, и меньше есть. Они разве что песчинку поднимут и в глаз тебе запульнут», — широко усмехнулся Ревн. «Такие одаренные и неодаренные вовсе. Дополнительные резервы им также недоступны в силу недоразвитого основного». Мы сидели и глядели на пылающий огонь в костре, каждый думая о своем. «Будешь поступать в академию», — прерывая наше дружеское молчание, заговорил Луин. «Обязательно пройдешь. Это даже не обсуждается. И на второй курс тоже перейдешь. Я на твое имя в хранилище рода положу необходимую сумму». «Что?» — округлила глаза я. «А этот чокнутый весельчак-эльф, вот уж не думала, что они могут быть такими», — лишь рассмеялся в ответ. «Я не возьму, сама заработаю. Раз уж у вас амулеты и сейки столь высоко ценятся, то их производством и продажей планирую зарабатывать на жизнь», — вздохнула я. «Тем не менее», — продолжая улыбаться, кивнул Луин, — «золото будет лежать, и ты в любой момент сможешь их забрать. Хранилище рода Элинт. Луин – сын главы». Я вылупилась на парня, не понимая, чего он забыл в темном лесу. Золотой мальчик захотел приключений, острых ощущений? По всей видимости, так. «Аруна, Арчанка, маг земли», – перечислил Луин. «Все это скажешь, продемонстрируешь свои способности и получишь деньги». Покачав головой, я все же поблагодарила юношу. «Так, Лу». Он был не против, чтобы его так называли, но только свои. «Очень надеюсь, что эти деньги мне не понадобятся». «Они твои и будут ждать тебя вечно», — манерно откинув блестящие длинные локоны назад, заявил эльф и плавно поднялся. «Пойду, спать пора. Завтра так много работы. Нужно всю рыбу вынуть из мордушек, проверить петли на прыгунов». Напевая незамысловатую веселую мелодию, Лу отправился прочь к своему спальному месту. «Какой забавный!» – негромко заметила я. «Луин не хотел нанести тебе оскорбление. Лу сам по себе такой. Если он может себе позволить подарить золото, то не отказывайся, а бери и используй. Парень, он очень упрямый, поэтому деньги действительно будут лежать в хранилище до конца времен, ожидая тебя». Я поморщилась, но все же кивнула, как бы соглашаясь со словами Ревна. «Итак, Я маг земли с большим средоточием и с возможностью управлять ветром. Подвела итоги я, задумчиво почесала бровь и перевела взгляд на появившегося пару минут назад Джерарда. Ладно, я подумаю, как быть. Что касается земли, я тебе постараюсь дать как можно больше, заверил меня Коли. Но вот что делать с ветром, уж прости, тут я тебе не помощник. Да ладно, придумаю что-нибудь. Парни быстро переглянулись, и гном осуждающе покачал головой. Но слава Хеймдалю не стал говорить о том, насколько опасно экспериментировать, как много молодых перспективных магов покалечилось, а то и вовсе погибло. «Джер, у меня к тебе есть разговор!» Обратилась я к своему телохранителю, подхватив книгу, принесенную им же. Шагнула за круг обережных огней. «Пойдем!»